Глава 42. Следы Эндрю, уже еле приметные, смешанные с другими, все-таки ощущались на мху и мягкой земле. И не следы это были по существу, а тонкая нить определенного запаха, аромата, скользившая по земле и будто цеплявшаяся, как паутина, за камни, низкие ветви, деревьев и палые листья. Недавний дождь, к слову сказать, растревожил ядреный дух старого леса. Остро пахло травой, листьями и грибами. Мускусный аромат пробежавших за ночь животных ударял в ноздри, перебивая запах ребенка. Волчица напрягала все свои силы, чтобы снова найти и последовать по оставленным Эндрю следам. Она не могла его не найти, не могла допустить, чтобы мальчик пропал. Может быть, ради этого одного ей и стоило родиться волчицей, чтобы найти и помочь одному маленькому ребенку, нуждающемуся в любви и заботе, и в том, чтобы его по-настоящему отыскали не только в лесу. Следы вывели Ханну к реке. Цветы бересклета уже отцветали, но все еще полыхали, напоминая о связанных с этим местом событиях. Этот берег казался волшебным, особенным для нее, и девушка не удивилась, когда Роберт, заметивший недомолвки, именно здесь начал допытываться до сути ее последней оставшейся тайны, не открытой ему. «Ты только так не волнуйся», — пролепетала она. «Не думай, что...» Здесь голос ее надломился. «Не думай, что это нарочно. Ей отчего-то казалось, Роберт сочтет подобное совпадение, а не с мальчиком-перевертыша, чем-то предосудительно преднамеренным. Обозлиться, если не на ребенка, то на нее точно. Будто Ханна заразила мальчика оборотничеством, как бешенством через заботу и ласку, нарочно перекроила саму его суть из желания насолить его родному отцу. Наверное, просто не верила до сих пор в случившееся в дороге. Этот мужчина любил ее нежно и трепетно и смотрел так, что подгибались колени. Но... мог ли он в самом деле так измениться? Или страсть толкнула его временно поступить со своими принципами и видением? А потом... «Ханна, я должен знать». Хорошо, что миссис Кэмерон сказала все за нее. У Ханны так стиснуло горло, то ли от холода, то ли все же от страха вызвать негодование графа, что она вряд ли сумела бы хоть слово произнести. Потом, правда, сболтнула про его ненависть к перевертышам, и Роберт аж взбеленился. Но мысль была наболевшей, саднищей, как боль в разбитом колене. И, выскочив из воды и опять обратившись, Ханна хотела было многое объяснить, но уже не могла. К тому же, какой-то особенный запах, ядреный, мускусный, смешанный с ароматом ребенка, вдруг ударил ей в нос. Она припала к земле, пахла медведем, его мокрой шерстью, этим терпким звериным духом, который не спутать ни с чем, и он стойко переплетался с запахом маленького волчонка, которого они вместе искали. Недолго думая, Ханна бросилась по следу, и уже вскоре ветви свисающих елей дрогнули за поворотом тропы, и она увидала медвежьи глаза, желтые, как у всех перевертышей, глядевшие на нее из укрытия. Она замерла, ощущая, как шерсть на загривке вздыбилась, и ощерился рот. Звериный инстинкт брал свое. Она зарычала. Вспомнила, что уже видела этого зверя на берегу, в день, когда граф ее целовал. Зверь тогда вроде как поздоровался с ней, и Ханна решила, что он перевертыш. Теперь-то она в этом не сомневалась. Но зачем ему Эндрю? Что он с ним сделал? Ровно в этот момент из кустов позади бурого зверя показался серый волчонок. Он доверчиво льнул к его большим лапам и глядел на Ханну с опаской. «Эндрю!» – захотелось ей позвать мальчика, но она не могла. И обратиться возможности не было. Не голышом же стоять перед этим медведем. Кто он такой вообще? Позади ее кликали Роберт и миссис Кэмерон. Голоса их делались ближе, и вскоре Ханна по запаху поняла, что они стоят за спиной, пораженные, как и она, представшей картиной. И тут миссис Кэмерон позвала мальчика. «Эндрю, малыш, это я, твоя миссис Кэмерон. Ты меня узнаешь?» Волчонок дернул потлатой своей головой, но с места не двинулся. «Мы так волновались, искали тебя все это время. Зачем же ты убежал?» Волчонок, понятное дело, молчал и даже с места не двинулся. Но тут огромная лапа с настойчивой мягкостью подтолкнула его вперед. Малыш замешкался было, глядя медведю в глаза. Но тот утробно рыкнул, и маленький зверь, как бы повинуясь наказу, сделал вперед первый шаг. Ханна тоже ступила вперед по мягкому мху, и они встретились посередине, ткнувшись мордочками друг в друга. От шерсти волчонка так остро разило медведем, что сразу сделалось ясно, почему поиск с собаками не увенчался успехом. Они просто не чуяли его запах, сокрытый в другом, большом звере. «Эндрю, мой мальчик!» Миссис Кэмерон тоже приблизилась и со слезами на глазах погладила жесткую шерсть. В тот же миг волчонок перекинулся в человека и потянул к ней худенькие ручонки. Миссис Кэмерон подхватила ребенка и укутала в плащ, целуя его в растрепанную макушку. Счастливая, что ребенок нашелся в целости и сохранности, волчица отыскала глазами Роберта Солсбери и несмело потрусила к нему, не смея, однако, глядеть на него своими желтыми, нечеловеческими глазами. И удивилась, как он, стянув с себя плащ, раскрыл его, приглашая ее обернуться. Он тут же накинул его ей на плечи и даже не осознавал, что вызвал этой кроткой заботой настоящую бурю в девичьей душе. Глаза Ханны защипало от слез, сердце загрохотало в груди. Захотелось прижаться к любимому человеку, впитать дарованное, как манну, тепло, нежиться в нем, пока это возможно. «Мне очень жаль, что вам пришлось столько дней волноваться за мальчика, разыскивая его. Но он, признаться, был так напуган, когда явился к реке, так растерян и одинок, что я не смог его сразу прогнать», — услышала Ханна за спиной мужской голос и обернулась. Перед ними, тоже закутанный в плащ, стоял высокий мужчина с рассыпавшимися по плечам длинными волосами. Его красивое волевое лицо с жесткой линией губ казалось отмеченным внутренним светом, но и печалью одновременно. Под плащом угадывались широкие плечи и торс крепкого, энергичного человека. «Кто вы?» – выступил вперед Роберт, пряча Ханну за спину. «Сайлас Грим», – после секундной заминки ответствовал собеседник. «Тот самый медведь, как вы понимаете». Имя казалось слишком простым для этого человека, и Ханна подумала, что оно не настоящее. Незнакомец держался с достоинством аристократа, на равных с Робертом. Но разве бывают аристократы-перевертыши? Даже мелкопоместные джентри Нэши и то казались удивительным исключением из привычного правила. «Вы перевертыш?» «Да, сэр, как вы могли убедиться». Мужчина смело глядел в глаза собеседника, расправив широкие плечи. «Что привело вас в наши края, Сайлас Грим?» — осведомился у собеседника Роберт. Тот помолчал, как будто решая, можно ли им доверять, и, наконец, произнес: «Я разыскиваю семью». «Семью?» Ханна шагнула вперед. «Это ведь вас я видела чуть меньше недели назад здесь, у реки». Мужчина кивнул. «Я узнал вас», — произнес так, что у Ханны вспыхнули щеки. Похоже, он видел не только ее, но и Роберта. Видел их поцелуй. «И запомнил ваш запах. Учуяв его на ребенке, я сразу подумал, что вы придете за ним. Поэтому, признаю, немного эгоистично удерживал его здесь, не стремясь отвезти в дом. Хотя мог бы. Вам нужна помощь?» У незнакомца потемнело лицо, когда он сказал: «Я знаю, что моя жена и ребенок где-то здесь, в окрестностях Ипсвича. Я проследил их до этого места, но потом потерял. Люди, которые увезли их, скорее всего, надежно скрыли следы, чтобы я их не обнаружил». «Кто-то похитил вашу семью?» — вступил в разговор Роберт. «Зачем? С какой целью?» «Боюсь, вам лучше об этом не знать». Мужчина пристально посмотрел в глаза собеседника. «Причины происходящего – тайна, причем не моя. Я обязался хранить ее ценой своей жизни и не нарушу данного обещания». Мужчины глядели друг другу в глаза, как бы оценивая друг друга. «Сайлас Грим не ваше настоящее имя, не так ли?» — спросил неожиданно Роберт. «Вы правы, меня зовут по-другому. — подтвердил собеседник. «Но знать мое настоящее имя вам ни к чему. Но при этом вы просите нашей помощи. В благодарность за заботу о мальчике, вашем сыне, я полагаю». Ханна замерла, недоумевая в душе, каким образом незнакомец догадался об этом, и, ожидая, чем откликнется Роберт, признает ли перевертыша своим сыном. «Да, мальчик мой сын», — ответил тот просто, без единого колебания. «А значит, вы меня понимаете. Мои сын и супруга в руках скверных людей, и я хочу забрать их домой». Ханна вдруг ахнула, словно та самая, ускользавшая все время мысль, выкристаллизовывалась в ошеломляющую догадку. «Сколько лет вашему сыну?» — подалась она к незнакомцу. 7 месяцев от роду, мисс». «А ваша супруга носит перчатки, и волосы у нее темно-каштановые?» «Боже мой, да!» Сейлас Грим обхватил ее плечи, заглядывая в глаза. «Вы знаете, где она? Вы ее видели? Расскажите мне». «Я знаю ее под именем миссис Линч. Так мне представили эту женщину в тот момент. Еще тогда, познакомившись с ее мнимым, как я теперь понимаю, супругом, я решила, что он скорее надсмотрщик, чем супруг. И теперь понимаю, что не ошиблась». «Где?» Мужчина не сильно встряхнул Ханну за плечи. «В Ипсвиче, в доме у церкви». Мужчина мгновенно выпустил ее плечи и дернулся, будто уже собирался бежать. Но голос Роберта Солсбери предостерег его. «Не советую вам сейчас отправляться туда. Местный префект как раз навещает тот дом. И вряд ли еще одному перевертышу есть резон попадаться ему на глаза. Полагаю, вы знаете, что случилось в имении 5 дней назад. Кто-то убил вашу невесту». «И во всем винят перевертыша», — подтвердил Роберт. «И ищут его. Вы можете что-то сказать по этому поводу?» Вскинул он бровь, пристально глядя на собеседника. «Если вы спрашиваете, убийца ли я, то нет. Я не трогал вашу невесту. Но кое-что все же нашел на берегу в день убийства. Желаете посмотреть?» Не дожидаясь ответа, мужчина потянулся к шнурку, повязанному на шею, и вытянул кожаный миниатюрный кошель, распустив завязки которого, он вытряхнул на ладонь нательный крест, украшенный крохотными алмазами. Роберт сглотнул, побледнев так решительно, что Ханна сочла своим долгом подставить плечо, если он чего доброго не удержится на ногах. Правда, до этого не дошло. Мужчина просто стиснул вещицу в своем кулаке и глухо сказал: «Я знаю, чей это крест. И мистеру Рэмзи будет лучше об этом узнать».